Глава 6. Когда они сели за стол, разложили курицу по тарелкам и разлили стаканы виски, Павел наконец спросил: «Расскажи мне о том, чем отец жил». Степаныч взял стакан и осушил его залпом, несмотря на то, что крепкого напитка в нем было не меньше 150 грамм. Мужик отщипнул от куриной ноги немного мяса и, закусив, наконец ответил: «Первое, что я хочу тебе сказать, так это то, что ты не все знал о жизни отца. Даже когда жил с ним. Даже в те времена, когда твоя мама была жива. Он был необыкновенным человеком. Но именно человеком. Миша очень многое знал о мире, который нас окружает. Гораздо больше, чем основная часть человечества. А мир наш, он очень непрост. Ты читал рассказы своего отца?» «Пока начал читать только один. Он писал о разных мистических штуках. Интересные у него были фантазии. За гранью возможного». Степаныч почесал небритый подбородок и кивнул на стакан Павла. Парень взял виски и тоже выпил, но только половину, больше не смог. Степаныч покачал головой и продолжил: «А что, если все это, скажем так, не совсем фантазия? Что, если оборотни, упыри, ведьмы и прочее все это есть в нашем мире, только это все скрыто от обычных людей?» Павел посмотрел на остатки виски в стакане и, подняв стакан, допил. Закусил долькой свежего помидора и, чуть улыбаясь, сказал: «Ты мне голову морочишь? Или ночного дозора перечитал?» Степаныч задумался буквально на несколько секунд, а потом улыбнулся. «Вспомнил. Эти книги про дозоры написал Лукьяненко. Интересные книги. Но я не про ночной или дневной дозоры. Хотя кое-что там и не так уж далеко от правды. Понимаешь, твой отец тут жил не просто так. Хотя он мог позволить себе жизнь и в городе, и вообще хоть на тропическом острове. Просто этот лес и вся округа – зона его ответственности. Я с ним так и познакомился». Павел чуть прищурился и спросил: «А ты оборотень или упырь?» Степаныч взял со стола бутылку и налил еще в стакан парню, потом плеснул и себе. Мужчина взял в руку стакан и поднял, дожидаясь, пока и Павел возьмет свой стакан. Павел так и сделал. Они выпили, и Степаныч ответил: «Не оборотень и не упырь. Я вообще кое-что особенное. Я полукровка». «А это как?» «Ну, понимаешь, тех, кого принято называть нечистью, колдунами и ведьмами, они были всегда, с самого начала истории человечества. Конечно, были люди, которые знали о таких созданиях. За всю историю людей, скажем так, не людей, происходило разное, в том числе и любовь. Моя бабушка согрешила с лешим. Она утверждала, что он явился ей в виде очень красивого парня, ухаживал за ней и даже жениться обещал. Мой отец, сын бабки, не перенял никаких особенностей лесного обитателя. А вот мне передалось. Бабушка говорила, что как только мои глаза увидела, сразу все поняла. Вообще, в среде нелюдей такое порицается. Но кто его знает? Может, и правда леший влюбился в молодую и красивую девку. Когда я был молодой, то любил в этих лесах оттачивать свое мастерство и часто кругами возил грибников по лесу. Однажды увлекся и мужика завел в чащу. А там стая волков промышляла. Обычных волков, не оборотных. Короче, загрызли они мужика. Я, честное слово, этого не хотел. Твой отец понял, что творится что-то не то, и смог меня вычислить и поймать. По идее, за смерть человека мне, как полукровки, могли вообще впаять заключение в дерево лет на 40. Но я поговорил с твоим отцом. Он меня выслушал и пожалел. Ну уж а потом мы с ним и подружились. И вместе начали патрулировать эти места. Кстати, надо сказать, места эти всегда были спокойные. Павел смотрел на Степаныча, который нес откровенный бред с серьезным видом, и не мог поверить во все эти сказки. Он много смотрел фильмов о вампирах, об оборотнях и даже про борьбу с ними, но никогда не верил в это. А сейчас перед ним сидит взрослый человек, хоть и уже слегка пьяный, на полном серьезе говорит, что он потомок лешего. Парень взял куриную ногу с тарелки и откусил мясо. Прожевал и, наконец, сказал: «Степаныч, вот я же вижу, что ты мужик умный и приятный в общении. Что ты несешь? Зачем из меня дурака делаешь?» «Так и думал, что ты мне не поверишь. Давай так, я представлю тебе доказательства, но только при одном условии. Ты спокойно отреагируешь на человека, которого я сейчас приглашу. Ну, готов сделать шаг за грань возможного?» Павел улыбнулся и кивнул. Степаныч достал из кармана старенький кнопочный телефон, набрал номер по памяти и попросил невидимого собеседника зайти. Буквально через пару минут кто-то постучал в дверь, и мужик отправился открывать дверь. Павел сидел к входу спиной, и когда он повернулся, то у него буквально пропал дар речи, и начала накатывать злость. Рядом с мужиком стояла молодая и красивая девушка с длинными красными волосами, именно красными, а не рыжими. Это была та самая девушка, которая обнималась с его отцом, из-за которой они поругались, и он уехал в город. Она совершенно не изменилась. Стояла, смотрела на него и улыбалась. Павел хотел встать и выгнать наглую девку, но Степаныч сказал: «Успокойся и смотри». Девушка сбросила на пол мокрую от дождя куртку, оставшись в широкой толстовке из джинсов. Она потянулась к пуговице на джинсах, расстегнула ее и вдруг выгнулась, зашипела, как от боли, упала на четвереньки. У Павла махом вылетел весь хмель из головы. Он видел, как у девушки вытягивается лицо. Сквозь кожу пробивается красная и белая шерсть. Ее пальцы на руках стали становиться короче, а уши заостряются и даже обрастать шерстью. Через 10 секунд из джинс, которые остались лежать на полу, выскочила большая лиса. Она была настолько огромная, что, пожалуй, если бы она встала на задние лапы, то была бы ростом с девушку, из которой и превратилась. Павел не мог проронить ни слова. А лиса тем временем выбралась из толстовки и, сев, смотрела на парня. Степаныч подобрал одежду девушки и спокойно сказал: «Надеюсь, тебе достаточно». Павел часто закивал. Степаныч улыбнулся: «Тогда посиди тут, а лиса пока обратно человеком обернется и оденется». Красная лиса легко прыгнула в сторону комнаты, и мужик с одеждой прошел вслед за ней. Вернулся он сразу и без женских джинс и толстовки. Он налил виски себе и парню и сказал: «Давай выпьем. И ты пока перевари все это. Сейчас лиса к нам присоединится, и ты заодно у нее спросишь про то происшествие, из-за которого ты избежал из дома». Павел взял стакан с темной жидкостью и выпил. Его руки немного подрагивали, но не от страха из-за того, что он только что увидел, а из-за осознания, что он не только об отце ничего не знал, но и вообще о мире вокруг.